гость на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Гость на радио ВК». У микрофона Олег Тихомиров. Ну, а тот, кто у нас в студии, я сейчас буду долго объявлять, наверное. Потому что у нас вот напротив меня, я выписал из Википедии. Mm-hmm. Если я что-то не так скажу, все претензии к Википедии, пожалуйста. Так вот, напротив меня актер театра и кино, кандидат психологических наук, педагог, создатель авторских проектов на радио, телевидении, в интернете и в театре написано, я думаю, что надо говорить на театре, правда. Ну, написано так. Автор книг, создатель концепции самоосвобождающейся игры, объединяющий, кстати, теорию и практику мирового театра с трансперсональной психологией, и в настоящее время руководитель театрального проекта «Арлекиниада». Это не все, на самом деле, друзья мои. Там можно было еще долго говорить, но конец я вам представляю. Напротив меня сидит Вадим Демчук. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Да. А рядом с ним... Аплодисменты у вас не заготовлены? А мы потом их подложим. Микшер, да, и взрыв аплодисментов, чтобы вселенная звенела аплодисментами. Все содрогнется, поверьте. Окей, спасибо. Мы же на радио. Вот, ну и рядом с Вадимом. У нас сегодня немножко такой экспериментальный, друзья мои, эфир, поскольку у нас обычно в студии два человека присутствуют, ведущий и гость, но на сегодня два гостя, поэтому мы смогли подсоединить еще один микрофон. Я надеюсь, что все будет слышно. Так вот, это было сделано ради ведущей актрисы театра «Арлекиниада» и тренера школы игры Юлии Железняк. Редкие, я прям скажу вам, гости. Редкие. И в Красноярске не такие частые, уж нас тем более. Нет, не такие уж и редкие мы в Красноярске. Мы уже 3 года как приезжаем ежесезонно. И последний раз мы были в декабре, и у нас была школа игры здесь, и были спектакли. Поэтому мы уже периодически как бы натаптываем тропинку в ваш чудесный город, в такую северную столицу, которая нам очень нравится. И кроме того, на радио «Серебряный дождь» у меня здесь звучит шоу, которое несколько лет назад шло в Москве на «Серебряном дожде», и сейчас оно периодически идет, это Фрэнки-шоу, и поэтому я как бы отсылаю и на эту радиостанцию тоже, если хотите услышать голос и эти чудесные истории от сумасшедшего Фрэнки. Не знаю, насколько возможно, насколько нам позволит время, но я бы хотел все-таки поинтересоваться. Ну, время подвластно нашим интересам, поэтому мы можем его растягивать, сжимать. Вы же творческая личность, вы же понимаете. Этим сейчас и займемся, растягиванием времени. Вы создатель концепции самоосвобождающейся игры. Не могу сказать. Извините, я буду вас тоже чуть-чуть перебивать. Хорошо. Не могу сказать, что я создатель. Я артист прежде всего и больше импликатор, да, который просто обозрел возможности всевозможных сценарных проявлений в мире. Да, и я выбрал из предложений так называемого тренерского рынка самые эффективные, на мой взгляд, технологии. И так скомпоновался контекст школы игры. Вот что такое самоосвобождающаяся игра? Самоосвобождающаяся игра, если языком формулу, то это игра, которая освобождает себя саму посредством себя самой. Я понимаю, что довольно сложная концепция, но в нашем квантовом мире нам нужно уже привыкать к сложным формулам. Это игра, которая весь мир соткан из игровых моделей. И любую игру мы, конечно же, можем поместить в силовое поле нашей осознанности и наблюдать, как эта игра достигает своего пика и аннулируется в пустоту. Потом, под нашим взглядом, другая игра или та же самая снова сгущается и снова аннулируется, да? И вот из таких квантовых пузырьков, собственно, и соткана наша реальность. И вся самоосвобождающаяся игра о том, что мы сами способны прописывать сценарий тех игр, в которых вынуждены участвовать. Прямо сейчас мы с Юлей приехали со второго дня школы игры, и целая группа людей, около 70 человек, меняют полушария местами. Переживают стресс под тем, что их полушария меняются местами, и они понимают, что программы, которые были закачаны в них за счет детских импринтов и так далее, за счет прохождения сквозь все эти институты семьи, школы и так далее, они трещат по швам. Они не выдерживают ни динамики, ни критики, ни современных скоростей, и все взрываются в дзенском хохоте, понимая, что какие эффективные программы видения реальности загружаются в них прямо сейчас. Это действительно восторг. Да, и я думаю, что мы сейчас поговорим, возможно, о том, а что же это за программа. Ну, да, мы, собственно, об этом и говорим. И стоит ли посетить школу игры? Стоит. Ну, по сути, мы начали, поэтому давайте продолжать. Не, ну я надеюсь, что это не будет монолог. Я надеюсь, что вы будете меня как бы спрашивать, чтобы у нас все-таки было общение. Хорошо. Да? Я же сейчас вас отождествляю как раз с теми людьми, которые слушают наш эфир. Да, вы как бы транслятор, и вы должны направлять, что тогда будет пинг-понг. А иначе я буду забавляться с теннисным шариком один на... Как это называется? Скотч? Да, а Юля будет просто красиво сидеть и улыбаться. У меня в голове сразу же отпечатывается, да. Мы же честно разговариваем, да, что вы совершенно не подготовились к эфиру, потому что вы ни слова не знаете обо мне. Да, и зачем же я пришел к вам в эфир, если вы ничего совершенно как бы не почитали, не узнали, не пригласили, вы выписали из Википедии Вадим Демчок, процитировали все мои инициалы, и о чем же мы будем говорить? Вадим, а я принципиально не собираюсь вести диалог, да? И эти провокационные технологии, давайте поговорим об этих провокационных технологиях, вот на примере конкретно вас. Что вы знаете обо мне? О чем вы хотите узнать? Вадим, представим себе, что я в данном случае, возвращаясь к вашим словам, транслирую позицию наших слушателей. Да. Нашим слушателям вовсе не обязательно вас что-то знать до того, как они услышат эту программу. А вы-то проводник? Да, я пришел, я жду ваших вопросов. Я вас спрашиваю, скажите, о чем вы говорите, когда вы собираетесь вот с этими людьми? То есть, что это за тренинги? Люди, которые... Можно я, да, подскажу? Ну, давай, чтобы сейчас не было тут взрыва. Чайник моей черепной черепушки вскипает, да, конечно. Я придержу вас, Вадим Викторович. Чаще всего люди, которые приходят на эти тренинги, они знают Вадима, знают философию книг, которые были написаны, они знают наши спектакли. Вот. Либо, если нет, то это люди, которые находятся в каком-то поиске, люди, которые понимают, что привычный образ жизни и привычный формат мышления им уже не подходит, им тесно, им плохо, и они хотят как-то что-то поменять. И, возможно, не знают как, и по какому-то стечению обстоятельств, просто по какой-то интуиции они попадают именно в наши двери. Вот. Но, конечно же, чаще всего это те люди, которые что-то где-то когда-то слышали о Вадиме, о нашем театре, потому что как бы книга, она изначально была написана для актеров, ну, как Вадим сам говорил. Вот. Потом она получила очень большой резонанс вообще, в принципе, да, вот в человечестве, в публике, вот, общего масштаба. Поэтому она притягивает, конечно, тех, кто... Как вы думаете, почему это произошло? Почему, так сказать, книга, которая была написана специально для профессионального сообщества, вот нашла отклик в обществе? Ну, потому что мы настаиваем на такой позиции, что театр может и должен, и существует не только на сцене, что театр разворачивается в жизни каждый день, любая ситуация – это театрализованное действие. И поэтому... Что, хотите налить вам водки? Нет, у нас диалог. Улыбаюсь в камеру и прошу, приглашаю зрителей понаблюдать за разворачивающейся ситуацией. Вы понимаете, что я... Ладно. Вот, я выкручиваюсь как могу. Давай, ты выкручивайся, а я буду экранировать. Хорошо, в экран. Хорошо, вы улыбаетесь тогда вместо меня. Вот, и поэтому людям в какой-то момент становится скучно, неинтересно, им все становится обыденно, привычные отношения им перестают нравиться, мужья становятся скучны, и жены остаются неинтересны и так далее. И возникает вопрос, блин, а что делать? Как мне вдохнуть в мою жизнь кайфа? Они смотрят на актеров, они видят, что... У них офигительная, крутая жизнь, что они ездят, путешествуют, читают какие-то другие книги, которые, о которых они не знают. Но я говорю о тех людях, о думающих людях, да? Не о тех, кто ходит в караоке-бары. Хотя и там тоже думающие есть. Ну, это тоже очень хорошие игры, очень интересные. Очень хорошие, я сама не могу, да. Вот. И, собственно, подобное притягивает подобное, они стремятся к чему-то такому, что мы транслируем. Хотят научиться, как это происходит у нас. Как так вот мы выходим на сцену и транслируем то, что транслируем, и стараемся попасть в самое сердце. А можно вот такой вопрос вам задать? Будем считать, что я немножко скептик. Все время звучало такие слова, что жизнь – игра, да, жизнь вся наша жизнь – театр. Насколько это вот соответствует все-таки, то есть где правда? Вот в этом смысле, поскольку, ну, игра – это некие условные заданности, то есть, как вы, собственно, говорите, что да, человек может задать себе определенные условия и так далее. Жизнь иногда диктует свои правила. А если вот это соотношение, так сказать, себя и объективных вещей, То есть может ли это как-то регулироваться? Ну, жизнь – это же тоже некая игровая позиция. Что такое жизнь? Можете объяснить в двух словах, что такое жизнь? Не можете. Ну, это течение обстоятельств. Течение. Но почему-то эти обстоятельства сложились к конкретному человеку именно в определенной позиции. Mm-hmm. Вот мы просто привыкли перекидывать ответственность себя на внешний мир. Mm-hmm. У Вадима есть любимая фраза, которая mm-hmm. нас всех... Очень интересно, какая. Стимулирует. В меня, в частности, я уверена, что как бы каждого артиста нашего театра, что никто, когда пришли голодные, безработные, бедные, худые артисты и очень хотели что-то делать, и Вадим нам сказал, что никогда никто к вам не придет и ничего за вас не сделает. Сами берите и делайте. Вот. И, в принципе, как бы это такая позиция, которая изменила и наши жизни. И мы пытаемся объяснить и вселить это вот в понимание людей, что если вы хотите, чтобы обстоятельства в вашей жизни поменялись, вы не должны ждать, чтобы обстоятельства поменялись, вы должны поменяться, и тогда все соответствующим образом. Вот если бы продолжали вести интервью в том формате, в котором вы нам предложили, это было бы одно интервью. Видите, мы взяли и переиграли, и теперь мы можем задавать вопросы, а вы будете отвечать. Это течение, обстоятельств, да. Супер. Я их предполагал одни, вы сделали другие. Смотрите, если мы начнем говорить об игре, то нужно, во-первых, согласиться с установкой, что игра – это единственный феномен, которому нас никто никогда не учил. Игра – это единственный феномен, который нам никто никогда не передавал. Все остальное, если опять же ссылаться даже на труды Йохана Хейзинги, Homo Ludens, человек играющий, ну, знаменитый классический труд об игре, да, и он говорит, что все и индивидуальные, и эволюционные тенденции, да, как бы они все развиваются в игре, все культуры возникают в игре, все религиозные институты, образовательные, политические, социальные, они все формируются в игре, и развиваются в играх. В играх же происходит их смена, переход на другой уровень и так далее. Пространство играет и предлагает нам себя в игровых форматах. И, конечно же, тенденция, особенно в современной психологии и в новейших всевозможных направлениях, она связана с тем, чтобы развернуть карту игрового видения мира. Да? И эта фраза, которая у нас написана на буклетах, «Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Мы будем счастливы только в играх, которые сотворили сами, в формирование которых вложили свой азарт, пот, страсть, кровь, свою вибрацию, свою увлеченность и так далее. В целом, если ответить на вопрос, что такое школа игры, это определенные методы, направленные на пробуждение воодушевленностью жизнью. Да? Потому что в современном мире, если мы посмотрим, так много знаний, так много книг, так много инструкций, так много всевозможных сценариев, так много кинофильмов, так много пьес, театров, куда можно пойти, так много развлечений. И зачастую в 98% случаев этих структур и систем политических, социальных нет воодушевления процессом игры в этих сценариях. Да, и возьмем даже эти офисные модели, в которых работает, ну, наверное, 60-70% населения, да, как они переживают, страдают, как они 60% своей жизни отдают работе для того, чтобы потом потратить на то, чтобы покушать и так далее, и снова начинается эта бесконечная гонка, мне опять нужно на работу, как я задолбался, как я ненавижу этого начальника, ну и так далее, да, а воодушевленности, с которой мы могли бы подскакивать с постели, да, и внедряться в жизнь. Вау, я снова проснулся, я снова готов включаться в жизнь. У меня так много интересного, пространство предлагает так много всевозможных вещей. Я могу все это соединять, смешивать, да, рождать что-то новое и предлагать это на рынок восприятия людей, да. И возникает это удивительное энергетическое вращение, которое, кстати, мы будем изучать завтра. Да, и именно предлагать людям эти практики, которые могли бы смоделировать эти модели за счет дыхания, за счет формирования в уме этой удивительной убежденности, что внутри нас реальности нет. Если мы начнем исследовать себя как законченную форму, мы найдем только пустоту. Мы не можем себя схватить. Все названия, которыми мы себя убедили, что мы такие, они нереальны. Это все фикции, это все иллюзии. Если мы начнем изучать внешний мир, мы тоже не найдем там реальности, потому что все соткано из фикций, все иллюзорно. А вспышки иллюзорности и счастья можно найти только во взаимовращении энергии, да? Когда ты транслируешь творческий аспект вовне, внешний мир резонирует, потому что он не может остаться равнодушным, этот снова, импульс снова входит внутрь и снова вращается, да? И вот процесс энергетического вращения, собственно, и только и можно назвать реальностью. Остальное все выскальзывает из рук. Ну, современный мир находится на таком уровне понимания себя, к сожалению. Хотя для кого-то, конечно же, кому-то это, конечно же, может показаться, как сказать, ну, слишком уж разрушительным и страшным, потому что много персонажей сейчас у нас на курсе, они говорят, после очередной медитации или после очередной практики меня просто пронизывал страх, я просто трепетал страхом, да, но как только я перешагиваю свой собственный страх, там невероятный потенциал. Да, и мы не учим ничему другому, кроме как природе творчества. Скажите, игра, она связана с личиной. И как раз спектакль «Арлекиниада» выстроен yes, на этом, несмотря на то, что вы сказали, что я не готовился к этой программе. Вы успели немножко, за эти 5 минут. Да, я немножко, в общем, в курсе. Но мне нужно было начать программу с конфликта, чтобы возбудить энергию, да. И теперь у вас засверкали глаза. Да, и я разозлился, я понял. Вы добились этого. Браво. Вы добились этого. Работать с энергией озлобленности, ущемленности очень вкусно. И даже, я думаю, что аудитория, она сейчас вспылила и приклеилась к экранам, потому что интересно, чем все это закончится. Хорошо. Да, я надеюсь, жду у нас без рукоприкладства обойдется, да? Несомненно. Вадим, так вот, личины. Мне это просто очень интересно. Да. Самому, вот на этом как раз вот это самое вкусное, когда самому интервьюеру становится интересно, тогда всем остальным становится интересно. Хорошо. Вот, поэтому, как бы, извините, вы знаете природу нашей работы. Если я использовал какие-то технологии, немножко ущемляющие нашу личность, но, к сожалению, это хлеб артиста. К счастью, я это понял. Отлично. Так вот, вернемся к личинам. Mm-hmm. Одна личина, вторая, третья, четвертая. Ну, правила меняются. Меняется, соответственно, лик. А где настоящее? От чего отталкиваться? К чему идти? Это наш любимый вопрос. Это самый... Ну, вот видите? Это самый он лежит, вот он, да? Да, это самый разрушительный и относится к разряду тех вопросов, которые, ответ на которых люди не очень хотят получать. Вот давайте мы его дадим все-таки, если он есть. Ради Бога. И это, опять же, не ноу-хау мое персональное. Это, конечно же, уходит корнями в историю культуры. И этот вопрос исследовался на протяжении огромного количества всевозможных школ, всевозможных традиций и восточных, и западных, и алхимических, к которому я непосредственно имею отношение, когда мир расщепляется до предела, и когда ты, отвечая на вопрос, а кто же я такой, ничего, кроме открытой, ясной, безграничной потенциальности, найти невозможно. В каких-то традициях это формулируется пустота, полнота, возможно, вы знаете, в восточных и так далее. В каких-то традициях это формулируется как нечто божественное, что не оформляется ни в какой образ, некое бесконечное космическое сознание. Но тем не менее, так Шопенгауэр говорил о воле, то есть, собственно, о той же энергетической направленности, да, что ли, того, что формирует личность и мир в целом, наверное. Так? В итоге, если мы пытаемся расщепить реальность и познать ее, мы должны, вынуждены будем понять то, что реальность, она никакая. Она открытая, ясная, безграничная потенциальность. На этом остановимся буквально на полминуты. Окей, и вернемся в студию. Почувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. гость на радио ВК. Ну, мы продолжаем наш разговор. У нас в гостях Вадим Викторович Демчок, его прелестная спутница, ведущая актриса театра «Лиркиниада» Юлия Железняк. Ну, простите, что у вас пришлось перебить. Ну да, формат «Святое слово», поэтому нужно было прерваться на рекламу. И продолжая этот речевой поток касательно природы реальности, это действительно тема, которая сейчас, ну, максимально расчесываема средствами массовой информации. Вы обещали ответить на страшный вопрос. Да, я на него и отвечаю. Есть ли личность? Я на него и отвечаю сейчас. И расчесываемая всевозможными физиками, химиками и так далее, со всех сторон исследуется этот вопрос природы реальности. И все, как ни вертите, подходят только к одному. О том, что реальность, она никакая. Она обладает некой матричной фактурой. И она всегда преподнесет нам себя в той форме, какую мы, благодаря пробужденной творческой активности, в нее же и вложим. То есть реальность программируема нашим восприятием. И эти квантовые модели, когда результат любого эксперимента, она неотделима от исследователя. Да? И этот процесс вкладывания в реальность запросов формирует саму реальность. И если человек ищет какую-то истину, она неотрывна от информационного, интеллектуального багажа самого искателя. То есть множественность вселенных. Каждый человек своя вселенная, соответственно, его материальность, она является материальностью его собственной вселенной. То есть здесь можно трактовать с точки зрения всевозможных, естественно, взглядов, и их действительно очень много, но в целом можно все свести к одному. Той плотной фигуры, которую мы называем «я», она не существует. Она формируется, растворяется, трансформируется, перетекает, играет, танцует. И здесь можно как бы, опять же, употребить множество метафор, но нет ничего, что можно было бы схватить и как-то определить и назвать. Хорошо, с чем тогда внутри работать, как жить? Ну да, то, что внутри и то, что снаружи, оно неделимо. Если с нас снять кожу, то мы взаимопроникаемы. И открытие зеркальных нейронов недавно это доказало, то, что между мной и вами разницы нет. И поэтому, возбудив агрессивную ситуацию в начале, я, естественно, как бы употребил слова, как это, такое, ну, мощное словесное выражение для себя же самого. И я понимаю, что все это очерчивается единым пространством. Между мной и вами нет деления. Мы одно и то же. И это все энергетические перетекания, да? Энергетические игры, которые возбуждаются, сами себя называют какими-то именами, забывают о том, что они целостные, впадают в состояние заблуждения, начинают конфликтовать, сталкиваться, и начинает возникает та или иная драматургия, и потом снова все рассасывается и распыляется в космической пустоте. Да? Вот что такое реальность. Это грустная картина. Это веселая картина, потому что все возможно. И как только мы познаем, что мы едины с пространством, в нас пробуждается это удивительное чувство бесстрашия, потому что мы неуничтожимы. Да, если мы понимаем, если мы обретаем эту способность не подпадать под заблуждение обособленности, «я великий», «я центр, пуп вселенной». Но я и конечный, да? В этом случае, да? Да, но тогда как бы все конфликтные ситуации, которые, в которые мы начинаем играть, они воспринимаются не так серьезно. Да, они воспринимаются уже в игровом контексте. Это и есть внедренный игровой феномен в подкорку современного человека. Он понимает, что все, на что он тратит, это невероятное количество энергии. Это не так серьезно, как он раньше думал. Во все это можно только играть. И это дает колоссальный ресурс. И я договорю, я не закончу эту конечно, схему. Конечно. Как только мы познаем это пространство, что мы едины с пространством, в нас просыпается бесстрашие. Потому что мы неуничтожимы. Да? Мы не мишень. И как только мы узнаем это качество, из бесстрашия естественным образом вспучивается потрясающая творческая радость, потому что на наших руках оказывается столько возможностей. Мы можем скрещивать, соединять, играть таким количеством объектов, как в алхимической реторте, производить эксперименты, рождать новые явления. Из радости естественным образом просыпается любовь, потому что радость невозможно отделить от других. бесстрашие, радость и любовь – вот формула вдохновения, формула воодушевленности процессом жизни. Как только мы это просчитываем и инфицируем в сознание, у нас что-то меняется, да? То есть мы понимаем, что мы способны сами загружать нужные, воодушевляющие нас к жизни программы и не подчиняться под игры, в которые как бы нас втягивают другие. Потому что если мы входим в чужую игру, мы должны прекрасно понимать, что эта игра создана не нами. И мы всегда будем тащить телегу не своей жизненной стратегии. Да? Можно я Юли спрошу? Да. Юлечка, скажите, пожалуйста, как сложно вот вам, как актеру, погрузиться было вот в эту философию? Она непроста. Как сложно было вам, как актеру, она непроста. Быть Вадимом. Спасибо за ваш вопрос. Мы начали резонировать. Столько радости. Огромное спасибо. Вы знаете, на самом деле, если отвечать честно, то мне, наверное, среди всех было сложнее всего погрузиться в эту философию. И длиннее всех. Но для меня этот путь был, наверное, более чем продолжительный. Вот. Я никак не могла применить это на себя, потому что я очень земной человек, я привыкла работать, я из семьи, которая всегда настраивала на то, что деньги должны зарабатываться сложно. Я чуть-чуть перебью. Конечно же, Юлю нужно было увидеть на сцене Пушкинского театра в Арлекиниаде. И она там исполняет две роли. Она играет Моцарта и играет Нижинского. И это актриса, которая, конечно же, не оставляет шансов зрителю. То есть зритель просто проваливается в ее сердце. Это она один из тех мастеров, которая просто берет за шкирку, втягивает в свою внутреннюю творческую машину, пропускает через сердце и выбрасывает обратно. Это вот тот самый торус, которому мы завтра будем мучить как раз. Вот, поэтому... Спасибо. Я должен был это озвучить. Вернемся, да, вот к этому пути, да. Да, я просто в какой-то момент поняла, что все эти вещи, Вадим Ильич, простите, ну, как бы я их чувствовала всегда, но я никогда не могла их оформить, я не трогаю микрофон. Все хорошо, хорошо, все хорошо. Я научилась. Я как будто их знала откуда-то, но никогда не могла их оформить в какое-то слово и в какое-то знание, да, и вот тогда появился Вадим. У меня не было никакого отрицания, но было какое-то непонимание этого пути. Uh-huh. Вот. Но как только я наконец-то начала это применять на себе, ну вот, то есть, как вот мы говорим всегда на тренинге, что мы умозрительно понимаем очень много всего. Uh-huh. У нас огромное количество знаний, ну, как нам кажется, да, в голове. Но пока мы не пронесем это через собственный опыт, пока мы не погрузим это в свое тело, в каждую клеточку, да, нашего организма, пока мы это не съедим, мы ничего не поймем. И вот когда я наконец в определенной ситуации использовала философию, которую мы предлагаем людям, я поняла, насколько это все охренительно, круто, легко и как действительно... Это была какая-то житейская ситуация? Это была абсолютно житейская ситуация, да. Я просто невероятно импульсивный человек. В какой-то момент я показала, что сойду с ума, потому что я разучилась контролировать свои эмоции. Ну, актеры, наверное, как бы... Ну да, это есть немножко такое, да. Да. Вот, на сцене, ну не то, что другие, да, но просто нам с эмоциями справляться гораздо сложнее. Ну вот сейчас она как раз сама обучает людей, каким образом брать эмоции на свои ладони, да, как срывать с них этикетку, гнев, зависть, ревность и так далее. То, в какой цвет мы окрашиваем эмоцию. И как понимать, что это на самом деле чистая энергия, не окрашенная нашими детскими импринтами или юношескими и так далее, не окрашенная нашим опытом, это чистая энергия. И с этой энергией можно играть и наклеивать любую из любых других этикеток. Так, используя энергию гнева, можно трансформировать ее, если поместить в силовое поле осознанности, чуть-чуть расширить сознание. Когда гнев не больше тебя, а он умещается как бы... То есть твоя осознанность чуть-чуть шире, да? И тогда ты можешь, опля, нажать на паузу, чуть-чуть дистанцироваться, понять расклад, вот, да, в каком ты оказался, взять эту эмоцию внутреннюю и не наделать массу глупостей. Для меня самое... Трансформировать ее чуть-чуть в другой ход сценарный. Самое, да? Мне казалось, что это очень круто, что я такая импульсивная, такая эмоциональная, что я могу при любой ссоре разбить посуду, послать человека куда подальше и так далее. Для актеров это очень важно. Да, но нет, это понятно. Опыт это понятно. Очень... Да, но тут все-таки присутствует как бы некая грань, да, того, что мы делаем на сцене, когда Вадим, да, нам повезло с режиссером, когда Вадим нам позволяет... Вам вообще повезло. Повезло, да, позволяет делать... Мы когда пришли в театр после институтов, где нам долбили о том, что мы ничего не умеем, и дальше будет все только хуже, мы пришли к Вадиму, я пришла уже после определенной работы в другом театре, в большом, крупном, уволилась оттуда, и Вадим нам сказал, ну, короче, делайте, что хотите. Вот что болит, то и все делать. Можно все. Вот что ты хочешь сыграть? Джульетту? Сыграй Джульетту. Что ты хочешь сыграть? Офелию? Играй. И это был такой у нас коллапс невероятный, потому что, ну, знаете, в театре там есть определенные типажи. Ну, конечно. Я Джульетту со своим типажом не сыграю никогда. Вот. Неправда. Неправда. Вот, Вадим, вы абсолютно Джульетта, поверьте. Нет, ну сейчас в современных постановках, возможно. И для меня было колоссальным открытием, когда я вдруг поняла, что действительно можно не погружаться в эту эмоцию, а испытать ее, отстраниться от нее, посмотреть на нее со стороны и уже разрешить себе либо погрузиться в нее, либо переключиться на что-то другое. А сейчас я дошла до такого уровня мастерства, что иногда бывает, что-то происходит. Я думаю, так, хочется сейчас пострадать. А дай-ка я сейчас страдану. Вот там встречалась с парнем, например, он не позвонил на следующий день после свидания. И вроде как бы ничего не происходит. Ну, как-то вот хочется немножко пострадать и впустить себя вот в эту вот стихию грусти. Приятная и переживаний. Грусть, да. Да, когда ты начинаешь контролировать себя, это, конечно, невероятные ощущения. Актер на сцене, он, конечно же, просветленное существо. Не все понимают потенциал сцены, но если подойти действительно глубоко и сканировать, что это за явление и что это за место, то ты в итоге приходишь к выводу того, что актер в луче прожектора, он соединяет потенциал смотрящего пространства, потому что энергия глаз, энергия зрительного зала – это невероятная мощная, это атомная энергия. И он соединяет энергию смотрящего пространства, он соединяет пробужденную творческую силу, да, и он соединяет еще и многообразие возможностей, масок, ролей. Он может спрятаться под что угодно, да, и это единство того, кто смотрит, того, кто играет, и того, во что играют, порождает удивительные мощи феномен. Мы называем его феномен игры. И имплантированный уже на территорию жизни для людей. А сейчас все уже понимают, что земной шарик – это сцена мира, да, это театр, это всего лишь маленькая модель. Да, а все действие переходит на сцену мира, и люди уже потенциальные играющие, homo ludens, да, человек играющий, играющие персонажи, и эти технологии вдруг стали востребованными. Когда мы говорим об актерах, мы понимаем, что это люди профессионально подготовленные. То есть у них была школа, серьезные занятия. Это действительно вот такая вот прям физическая подготовка, ну, естественно, и моральная. Там есть вот это актерское мастерство. Привнося театр в жизнь, мы встречаемся с людьми, в общем, в этом смысле не подготовленными. Со мной, в частности. Но я вот более-менее сейчас подготовлен, да, я все-таки публичный человек. Но сейчас произошла изумительная драматургия. Если все это прописать, то у нас будет уже пьеса. Одна актовочка, но тем не менее. Я как раз и хотел продолжить. Вы говорите о пути. Да. Правильно ли я понимаю, что путь, который проходится, это как раз тот самый путь научения, вот вовлечения в эту технологию, которую можно, собственно, использовать в жизни? Знаете, у нас есть такая штука совершенно волшебная, когда людям кажется, что вот они должны пройти какой-то определенный путь, чтобы чему-то научиться, пройти через какие-то обстоятельства, события, удары жизни и так далее. Но мы даем... Можно, да, про повелителя? Конечно. Разрешите? Спасибо. Все можно. Смотрите, какой человек с нами общается. Мы такую сцену разыграли про повелителя прежде всего. У нас, ну просто тоже в словах сложно это объяснить, но в философии Вадима присутствует личность, которую мы называем, ну не личность, да, что-то, возможно, абстрактное, но сейчас объясню, что это. Повелитель игр. И мы людям, которые приходят к нам на тренинги, переворачиваем мозги пониманием того, что они уже те, кем хотят быть. Понимаете? Они уже достигли всего того, что хотят достичь. И как только в них просыпается это понимание, что, блин, мне ничего не нужно проходить, я уже тот. Если во мне зародилась мысль о том, что я это хочу, значит, я уже это есть. То есть для того, чтобы... Извините. Да-да, конечно. Для того, чтобы начать играть, не надо делать ничего искусственного. Ничего. Ну как же, подождите. Вот видите, у нас диалог возник. Это не фиглярство, да, нужно просто расширить немножко круг внимания, да, и увидеть, в какие игры ты играешь внутри, а мы прорабатываем это очень подробно, из каких ролевых функций ты соткан, какими детскими импринтами прострочена вся твоя взрослая уже жизнь, да? Какие детские штанишки ты до сих пор еще носишь, а тело-то уже, извините, выросло, да, и так далее. Так и с психикой тоже. И как только ты видишь, в какие игры ты играешь внутри и снаружи, ты просто начинаешь понимать, что у тебя есть выбор. И ты можешь не принимать ту или иную игру, а уже приглашать людей в игры, которые ты считаешь более правильными, более развивающими, да? Более эффективными для реализации потенциала скрытого и в тебе, и в другом. Да? Но тем не менее вы учите людей этому. Я, знаете, такую, да, может конечно. Быть, метафору приду. Это апельсин, он там внутри спелый, но его надо очистить. Очистить. Правильно? Да, да, я же правильно понял тогда идею? Хорошо, то есть, если равно... не спутать апельсин с луком. Ну, это, я думаю, уже как раз задача учителя скорее объяснить, кто-то лук или апельсин. Люди, которые приходят на наши тренинги, на наши тренинги же не приходят каждый, они уже, в принципе, делают полшага к этому, понимаете? Они уже наполовину там. То есть, ну да, решение проблемы просто иногда зависит от того, как ты обозначаешь. Ну, естественно, есть игровая какая-то подача уже, да, и люди, ищущие, они понимают, что есть определенный зуд именно игрового феномена, да, и они, естественно, на нюх, это же не просто так люди приходят с улицы, а мы не знаем, зачем мы пришли. Ну, вот я и говорю, что люди, которые приходят, они, в принципе, понимают, они, куда они идут. Они уже как бы, команда всегда подбирается. Я вот так мягко, драматургично пытаюсь подвести наших слушателей к рассказу о том, что же будет происходить в Иркутске в ближайшее время. Вот, великолепно. Наверное. Спасибо огромное уже за драматургические усилия. Мы совершаем сейчас наш большой тур по Сибири. Это уже не первый тур. Это уже такой большой второй. В прошлом году мы его уже тоже совершали. И это был это были Новосибирск, Красноярск, Иркутск. И сейчас к нам присоединяется еще Барнаул и Владивосток. В этом туре? В этом туре, да. Барнаул? Хабаровск. Хабаровск. Извините, названия уже путаются в этой мощной динамике. Хабаровск и Владивосток. Там мы играем только спектакль «Закрой глаза и смотри». Будет время, мы коснемся. И в Иркутске нас тоже ждет спектакль «Закрой глаза и смотри». И... тренинг, который мы проводим здесь же. Это тоже вторая ступень, второй модуль такой единого конструкта школы игры. И вот ситуация повторится, я думаю, там. И там тоже мы будем инфицировать людей этим радостным феноменом воодушевленности к жизни через понимание того, что такое игра. Давайте вот попробуем. У нас потихонечку передача к концу, к сожалению, подходит. Да, и время у всех у вас и у нас. Да, у нас тренинг. Да, хотя мы его пытались растягивать, на самом деле, по вашему... Не, ну мы, благодаря вам, мы сказали, на самом деле, то, чего не говорим в очень многих интервью, потому что, ну вот, вероятно, ситуация, это благодаря которая вам. Сформировалась... Это благодаря вам, вы меня разозли. Спасибо огромное. Я думаю, что нашим слушателям тоже было очень интересно. Вадим, мы еще не прощаемся, потому что я бы хотел вас попросить, вот если нас сейчас будут слушать иркутяне, они нас будут слушать, я знаю, вот почему они должны прийти, вот... Вот они должны прийти, но вы им должны сказать, они почему должны, это нужно. Они не должны прийти. Нет, мы никого не затягиваем. Естественно, мы не молчим, мы используем рекламные ресурсы для того, чтобы сообщить о том, что такой феномен существует. А это добрый совет. Это не затягивание. Да, а после нашего интервью люди сами могут решить, им нужно это. Они уже, как сказать, застыли в каких-то своих заскорузлостях и в каких-то своих представлениях о том, какие они, что они могут, что они не могут в этих сценариях. Если они хотят получить какие-то выходы из этой ситуации и понять, как формировать свой сценарий, свою игру, как научиться видеть, из каких игр ткется их реальность, как их используют те или иные персонажи, которыми они окружили себя в жизни, если они хотят распаковать эту картографию, то welcome. Да? Мы очень немного говорим на курсах на своих. У нас весь курс состоит из очень простых игр. На сцену никто никого не выталкивает. Насильно никто никого не заставляет играть. Мы просто создаем несколько игровых, атмосферу игры, и человек сам, входя в игровой контекст, он понимает, что в нем играет, и как из него начинают вырываться те возможности, о которых он забыл, или о которых даже никогда не знал. И он начинает распаковывать свой творческий чемоданчик, да, подбирает к нему ключи, иногда трепетно, иногда с такой благодарной погруженностью, иногда со слезами, бывает и такое, да, и, случается вот этот вот, распаковывание творческого. Мне рассказывали. Да, эмоции хлещет через край. Мне говорили. Очень важно добавить еще такой момент о том, что действительно, если мы говорим про тренинг, то мы не только воодушевляем, да, людей на жизнь и вообще на радость, на счастье каждого момента, мы даем конкретные инструменты, после которых, после тренинга, да, даем дипломы, в которых даже написано, что все будет, если вы будете проделывать это каждый день. Мы даем конкретные инструменты, да, того, как они могут эту гигиену мозга совершать каждый день. Поэтому тренинг очень практичный, очень инструментальный, и это очень важно. И тем самым мы очень отличаемся от других тренингов. Сколько у нас есть еще минут? Да, я думаю, еще минут 5-7 у нас есть. Очень важно, если позволите, сказать про «Закрой глаза и смотри». Конечно. Это спектакль, который мы тоже привезем в Иркутск, в Хабаровск и во Владивосток. «Закрой глаза и смотри» – это спектакль, сделанный по текстам Фрэнки Шоу, которая в единственном городе, это в Красноярске, как бы вот банк текстов Фрэнки, он по-прежнему крутится на... И поэтому у меня скоро выучим наизусть. У меня особая благодарность Красноярску, потому что вот здесь поддерживается традиция вот этого вот словесного воздействия. Да? Вот. И мы там покажем этот спектакль. Он весь состоит из текстов, которые оставил в наследие нам Фрэнки. Это 316 жизней. Это первый в мировой истории театра спектакль-сериал. Он никогда не повторяется, он каждый раз состоит, ну, начиняется совершенно новыми текстами. Его играют мои 12 апостолов, как я их называю в шутку. Но они меняются там по 3-4 человека в каждом спектакле, и это всегда россыпь каких-то новых откровений. И основной акцент в этом спектакле делается на так называемое «зримое слово». Оно, эта традиция, конечно же... затерялась на просторах времени, но вот удалось это извлечь, хотя это прекрасные древние технологии, уметь говорить так, что это слово, эта формула словесная, она взрывается в сознании иллюстрацией, картинкой, да, то есть кино, возникает кино в сознании, и поэтому мы, естественно, гордимся то, что это один из тех немногих спектаклей, когда зрительный зал 600-700 человек, и на сцену выходит артист в луче прожектора, и он просто произносит слова, просто рассказывает одну из жизней, ну, которой полна история людей, да, и в зале все 600 человек смотрят свой спектакль. Да, они, конечно же, не закрывают глаза, они смотрят на сцену, потому что актер тоже и мимический, и находится в контексте этого сопереживания. Но вот этот феномен, он для нас самих был странным, потому что в этой зачерченной всевозможными развлечениями, внешними в основном, в этой попсовой среде, когда люди пытаются наполнить себя эмоциями через желание смотреть вовне, возникает вдруг феномен, где говорят: «Хватит смотреть вовне». Оберните глаза зрачками внутрь, смотрите на свой, смотрите, как вы талантливы, да, потому что для нас впервые актер вдруг призывает смотреть не на себя, а становится медиумом для того, чтобы пробудить талант в самом зрителе. И смотрите, какой колоссальной палитрой внутренних красок вы обладаете. Мы даем вам только набросок углем, а рисуете-то вы сами, и у каждого, конечно же, происходит пересечение с теми биографическими контекстами, которые мы транслируем. Поэтому этот спектакль, во-первых, мы его очень любим, и он полюбился уже и в России, и поэтому мы вот приглашаем. Если на школу игры я никого не приглашаю, это уже персональный зов каждого, и каждый сам почувствует, надо ему или нет, то вот на спектакль я приглашаю. Где будет спектакль? Где спектакли будут? В Иркутске? В ТЮЗе имени Вампилова, если я не ошибаюсь. Вампиловский вот этот дух. Да. Там прекрасный театр. Небольшой уютный театр. Мы там были. Мы там были зимой. Уже не вспомню когда, но мы там были. И вообще Иркутск нас очень хорошо принял. Мы ездили на Байкал. Нас возили в Листвянку. Нас так обухаживали. И это какая-то вот сибирская, такая благодарная, такая радостная, с беспричинной радостью среда. Эти какие-то вот... Они, эти аборигены, да, в позитивном контексте. Исторически сложенные, и они так обнимают крепко. Они, да, вот это, как они обнимают, вот сибирские в Сибири медведи. Не обнимают нигде. Сюда люди проездом не бывают. Они сюда специально только приезжают, поэтому их здесь ждут. Это особенность определенной сибирского менталитета, да. Да. Боюсь, что вот... Мы, наверное, я хочу вас поблагодарить сердечно за то, что вы выдержали мои импульсивные и провокативные действия. Я думаю, мы создали колоссальный эфир. Я очень хочу приехать к вам в следующий приезд. И мы уже дружелюбно, зная, в какие игры мы... Тогда я вас буду провоцировать. Вы уже будете готовы, и мы посмотрим, какая игра сформируется в тот момент. Вот, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, друзья мои. Спасибо за тем, кто слушал, потому что у нас сегодня был Вадим Викторович Демчук. Не буду перечислять все титулы, я думаю, он хорошо известный человек России. И, конечно, спасибо ведущей актрисе театра «Арлекиниада», тренеру школы игры Юлии Железняк. Спасибо большое. Вел программу Олег Тихомиров. Всего доброго, друзья. Гость на радио ВК.